Cristo. Стаси Христо, утренню совершаем, с пением 12 Евангелий по страданию Спасителя. Сейчас мы начнем первое Евангелие, где будет повествоваться последнее предсмертное слова Христа Спасителя, завет Его учеником и всем. Особо трогательные места из этого Евангелия, но самое длинное похудожение. Внимательно слушайте Синистра Христа, последний Господь. По вторых Евангелиях последующих последователей все события страдания Христова, суд, предательство, вот, насмешки над Христом, распятие. Последнее Евангелие о погребении будет говориться в святых Евангелиях страстей Христова. На каждое Евангелие обычно свечи зажигают на столы, в руках, и стоит за полными свечами. И как только диакон скажет, и восподобитесь нам, зажигаем свечи, когда слава должна петь твоему Господи за твою перчи, кушают свечи только поздно, подавливайте огонечек, чтобы копоти не было. И дай, Господи, нам, священникам, медца, безумие, веселую, почитать нам все Евангелия страдания Спасителя. И дай, Господи, и вам мир, тихо, спокойно, сопереживать этим святым событиям нынешнего вечера, слушая чтение святых Евангелий о страдании Спасителя. В конце 12-го Евангелия свечи начали тушить, и дамы идут, фонари приготовили такой, вот, с фонарем, понесли огонек святой домой, келью стою. Вот, пописали кресты на притворках, вот, и повечерили заряжающий свечок на столе со своим славом. И идем дикой пятницы. И освободите нам, слышание святого Евангелия, Господа Бога мой. Жизнь свою за меня ты положишь, истинно глаголю тебе, но не пропоет ты петух, как ты отвлекешься от меня нижде. Да не смущается сердце ваше, верьте в Бога и меня верьте. В доме отца моего обители много, а если бы не так, как я сказал вам, ас идут приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, опять приду и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где ас есть. И куда ас иду, вы знаете, и путь есть по речению. Господи, не знаю, куда идешь, и как можем знать путь? Иисус речением. Аз есть путь и истина, и живот. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, знали бы и Отца моего. И отныне знаете его и видите его. Филипп глагол ему: Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус кричит: сколько времени Аз с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Аз в Отце и Отец во мне? Слова, которые глаголю вам, глаголю не от себя, а Отец, пребывающий во мне. Он творит дела. Верьте мне, что Аз в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по своим делам. Истина, истина глаголю вам, верующие в меня, дела, которые творю Аз, и Он сотворит, и больше их сотворит, потому что Аз к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Аз то сотворю. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Я вас умолю Отца и даст вам Духа утешителя, да прибудет с вами в веки. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и у вас будет. Не оставлю вас сердце, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо Аз живу, и вы будете жить. То есть не знаете вы, что Аз в Отце, и вы во мне, и Аз в вас. Кто имеет заповедь и моя, и соблюдет их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отце мой, и Аз возлюблю его, и явлюсь ему сам. Иуда не Искариот, говорит ему Господь, что это ты хочешь явить себя нам, а не мне? Иисус сказал ему в ответ: кто любит меня, тот соблюдает слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы приедем к нему и любить его Господи. Не любящий меня, не соблюдает слово мое. Слово же, которое вы слышите, не мое есть, но пославшего меня Отца. Я сказал вам, находясь с вами, уж ежели же Дух Святый, Его же Господь пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и наполнит вам все, что Аз наполнит вам. Мир мой оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше. И да не устрашается, мы слышали, что Аз верх вам. Иду от вас и приду к вам. Если бы вы не убили меня, то воздадались бы. Аз верх вам, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И вот Аз верх вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет не от мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что Аз люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю, с встаньте, пойдем отсюда. Аз есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноград. Всякий у меня ветвь, не приносящий плода, он отсекает, и всякий приносящий плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Аз поведовал вам. Прибудьте во мне, и Аз вас. Как ветвь не может носить плода само собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Аз есть лоза, а вы ветвь. Тот пребывает во мне, и Аз в нем. Тот приносит плод много, ибо через меня не можете ничего жить. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засох. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Ибо так возлюбил меня Отец, и Аз возлюбил вас, прибудьте и ех. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и Аз соблюл заповеди Отца моего, и пребывал в его любви. Сие рек вам, да радость моя вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Сия и заповедь моя, да любите друг друга, как я вас. Нет больше той любви, как если кто положит жизнь свою за руки своя. Вы друзья, если исполните то, что вас заповедовало. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин Иван. Нас назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца. Не вы меня избрали, но Аз избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод вас убывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас ненавидит. Если бы вы были от мира, то мир бы любил бы свое. Так как вы не от мира, но Аз избрал вас от мира, посему ненавидит вас мир. Помните слово, которое Аз редко, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если слово мое соблюдали, будут соблюдать и вас. Но все это творят вам во имя мое, потому что не знают славшего меня. Если бы Аз не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют изменения по грехе своем. Ненавидящий мя, ненавидит и Отца моего. Если бы Аз не сотворил между ними дел, таких никто не творил, то не имели бы греха, но теперь и видели, и возненавидели мя, и Отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидишь мя туни, то есть напрасно. Когда же придет утешитель, которого Аз пошлю вам от Отца, дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы со мной вместе. Сие рек вам, чтобы вы не соблазнились, изгонит вас из полнищ. Даже наступает час, когда всякий убивающий вас будет думать, что тем служит он Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни меня. Но Аз рек вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том, не говорил вам сего сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает, но от того, что Аз рек вам, сие печали исполнилось сердце. Но истинно благодарю вам, лучше для вас, чтобы я пришел. Ибо если я пойду утешителем не приедет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он пришел обличить мир о грехе, о правде и о суде. О грехе, что не верный мя, о правде, что от духа отцу моему и уже не убили меня. О суде, что князь мира сего осужден. Еще многое имею глаголать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же видит он, дух истины, тот наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя глаголать будет, но будет глаголать и услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего Господа и возвестит вам. Все, что имеет Отец, мое есть, потому что аз верх, что от моего Господа и возвестит вам. Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня. Ибо я иду к Отцу. Тут некоторые из учеников его сказали, один другому, что это он наводит? Скоро вы увидите меня, и опять скоро увидите меня, я вас иду к Отцу. И так они говорили, что он говорит вскоре, не зная, что такое. Иисус уже разумею, что хочет, но хотя спросить его. И сказал, о том не спрашиваете вы один другого, что аз верх, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня. Истинно, истинно, глаголю вам, вы восплачете и возлетаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, а печаль ваша в радость будет. Женщина, и когда ждали, терпит боль и скорбь, потому что пришел час. А когда родит младенца, уже не помнит скорбь и радость, потому что так и вы теперь имеете печаль. Но аз увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радость ваша, никто не отнимет от вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем, истинно, истинно, совершенно. Доселе аз глаголал вам притчи, но наступает час, когда уже не буду глаголать вам притчи. Я возвещу вам о Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что аз буду просить Отца о вас. Но сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали в меня, что аз исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу. Ученики его сказали, вот теперь ты прямо глаголишь, видишь, не глаголишь, не глаголишь. Теперь видим, что ты знаешься и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему верим, что ты от Бога пришел. Иисус же речей, теперь верните. Вот наступает час и настал, чтобы рассеять каждую свою сторону. И меня оставите одного, но аз не один. Сие ставить орех вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но внушайтесь, да победим. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и рече, Отче, пришел час, прослави Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Так как Ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал ему, даст он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знает Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Ад поставит Тебя на земле, совершив дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прослав меня Ты, Отче, у Тебя самого славы, который аз имел у тебя прежде, бытия не. Я открыл тебе имя твое человека, которое ты дал мне мир, ибо они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово. мы не уразумели о Личном все, что Ты дал, у Тебя, от Тебе есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, аз передал им, и они приняли. Вы разумели истину, что аз исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Аз о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мои Твои, и Твои мои, и аз прославишься в них. Я уже не умею, но они и аз, Тебе и Дух Отчества. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едины, как мы. Тогда аз был с ними в мире, соблюдал во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибли. Да сбудется. Ныне же к Тебе приду и сие глаголю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Аз передал им слово Твое, и мир возненавидит их, потому что они не от мира, как и аз. Не молюсь, чтобы Ты дал, чтобы Ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от славы. Они не от мира, как и аз. Освяти их истинные Твои, слово Твое есть истина. Как Ты послал нам мир, так и аз послал их в мир. Но из-за них аз освящали себя, чтобы они были освящены истиной. Не они же только молю, но и поверующих мя послов их, да будут съедины Ты Отче во мне и аз Тебе, так и они да будут в нас истина, да уверует мир, что Ты послал меня. И славу, которую Ты дал, я дал им, да будут едины, как мы едины. Аз в них, Ты во мне, да будут совершенно воедины, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где аз, там и они были со мной. Да видят славу, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня есть основание мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а аз познал Тебя. И сии познают, что Ты познал меня. И аз открыл им имя Твое открою, да любовь, которой Ты возлюбил меня, не будет и аз будет. Сказав себе Иисус, вышел со учениками своими за потоки Дронские, где был сам, который вошел сам, и ученицы Его. Thank you. Амин. Пустую меня оставил Еси. Мой Боже, мой Боже, пустую меня оставил Еси. Даявши Иисусу пить отцы, шерстью смешан, и вкусный хотяще пить. Распенши же его, разделишь ризи его, бросаешь рыбу, и сидящий стрижах выгоду, и возложишься поверху главы его вину, и вину его написано. Все есть, царь и удись, когда распяша с ним два разбойника, единого одесную и единого ошу. Мимоходящие же пулях у его, покивающие главами своими и глаголюще, разоряя цель, и ты метель не созидай, спасися сам, аще Сын Божий есть и сойди с креста. Так же и архиереи ругающиеся с книжники и старцы и фарисеи глаголов, иные спасения, себе ли не можешь спасти, аще царь Израиля вести. Да снидет ныне со Христа и верует в Него. Уповал на Бога, да избавит ныне Его, аще хочет Ему. Вечеру, яко Сын Божий еси, тожди разбойники распяты, если не понашаста Его. Аж шестого часа тьма из по всей земли до часа девятого. А девятом же часе возопи Иисусом, Иисус глазом велим глаголу, и лили, лили масовоквани, то есть, Боже мой, Боже мой, вскую меня оставились. Некоторые от устоящих слышавши глаголу, як и Илью завет сей, и обеть их един от них, и въебу, исполненные оста, и вонзе на тость напояшь. Прочие глаголы поставит Авидим, аще придет Илья спасти. Иисус же паки возопи глазком верь и спусти. И все завеса церковные раздрася на бой с вышнего храма до нижнего. И земля потрясется, и камни распадись, и гроби отвязовшися, и многое телеса усопших святых оставших. И шедший из гроба по воскресенье его в недоша, во святый град явившийся множе. Сотник же, и же с ним стыгущий Иисуса, видевший трус и бывший, убоявшийся зело благовище, воистину Божий Сын прости, не верит во что творят. разделяющий железы и по метах уже есть, и стоях у людей изнящих, в руках уже и князь с ними благовещ, иных спасал, да спасет и себе, аж читаешь Христос Божий странный. В руках уже же ему и воин, приступающий, и осы, дающий ему глаголов, аж читаешь царь людейств, спасися сам. Бежит и написание написано над ним письменный, греческий, римский и еврейский. Все есть царь и иудейский. Един же от повешенных злодею худяши его глаголище. Аще ты иси Христос, спаси себя и нас. А пищал же другие пищавшие ему глагол. Не боишься ли ты Бога, яко на то же осужден неси. Мы за право, достойные мы по делам Его, на Его спием. Все ни единого зла сотворим. И глаголоши, и Иисус. Помяни меня, Господи, и когда ты ищи царство. И речей, Иисус, аминь глаголи тебе, несть со мной увидишь. Вежи час, яко шесты, и тьма бысь по всей земли, сейчас одевят, и померче солнце, и завеса церковные воздастся посреди, и возглаши гласом вельми Иисус рече, Отче, в руцы твои предаю дух, и сия рек из шеи. Видим же сотни, бывшие, славе Бога, благовещи. Воистину человек сей праведен век, и все пришедшие на родину позор сей, видящие бывающие, бьющие перцы своя возвращаются, стоят уже все знания его издалечи, и жены с последствовавшие ему от Галилеи, зрёще спит. Слава тебе, oh! возлюбленная Пасха моя, приветствую со святым вечером божественных сосед Христов. Слава Богу, Господь и нас укрепил и в этом году священников всех молиться, и вас всех укрепил в молитве сегодняшнего святого вечера божественных сосед Христов. За эту милость, о Божьей, общей нашей молитвы, благодарим Господа. И не думал, и не гадал, что крест буду в этом году нести. Иерусалимский чин совершили крестоношение, когда по крестному пути патриарх Иерусалимский со святителями и духовенством несет крест воспоминания крестоношения. И в этом году милости Божьей, и солнышко светит, и природа радуется, и мы совершаем через исследование божественных страстей Христовых. За эту милость Божию сегодняшнего вечера благодарим Господа. Только Господи, своими грехами, своей нечистью, чтобы мы не кричали, не мой, не распни его, чтобы мы не отступили от Господа, чтобы мы не остыли Его Христа. Это самое главное молчание. Уже наступило по уставу церковного Великая Пятница. Пятницу святую все должны молчать. О Христовых крестных муках вот размышляют из Псалтира и естественно для машины. Так что в этом отношении дается чувствовать, как говорю, сердце. Священный момент сегодняшнего богослужение окончили божественно со святого. Умолились вы или не успели еще? Ну вот, может еще часы какие читать? Или домой отпустить вас? Домой отпустить. Покушайте дома, придите. А даете, кто может, донесите домой. Лампадочки зажгите в каждом доме, лампада неугасимая будет. В церкви не тушить лампадку, все говорят. Кто это потушил? Я буду. Да что за хамский ты такой у меня дух? А ну-ка живо! Дубовый, все лампадочки день и ночь горят. Получай пасхальную ночь святую. Да. Во славу Божию завтрашний день. Не в 6, а в 7 часов. Лишний дали час отдохнуть вам всем перед бессонной ночью. В 7 часов утра совершим утренние молитвы и великие часы Великого Петра. На каждом часе будем читать пророческое послание о страдании Христа Спасителя, апостолу и Евангелие по страданиям Спасителя. Потом убираем храм, готовим уже к выносу святых мощей. В 11 часов дня совершаем великую вечернюю воспоминание снятия со креста тела Христа Спасителя. И в конце вечерни поем чудный топарь, благообразный и осень, с древа снега чистое тело. И выносим из святого алтаря, слава Богу, верую святую прощение, совершаем поклонение, читаем мы на помещении канон о распятии Господня и отдыхаем с Богом, когда кушаем и отдыхаем. Вечером, 10 вечера, начинаем великую утку, чина воспоминания про верение Спасителя. И всю ночь совершаем бдение. Вот, молимся у Бога Спасителя. Когда родители помрут, мы же не спим ночь, стараемся вы с ними возле того. Так и Господь, служащий во Бог, а мы будем с вами. Помолимся, Господь да вознаградит нас всех, вот за труды начинаем деяния. Единственная просьба, особенно для тех, кто из города приедет, да и сельские сейчас тоже, массовый грабеж квартиры. Если вы думаете молиться, позаботьтесь об охране квартиры, твои соседи, доверенные, ну там сами молитесь. Так, чтобы вы не пришли с этой, кинулись о квартире, это также в наше время нужно и это предусмотреть. Вот, имейте в виду. Вот с Донецка в 8 часов вечера завтра автобус будет идти. Вот с Южного вокзала на поезде, а донецчане могут себе спокойно. Донецкие могут даже пойти себе там на лавки и где-то помолиться, пощадиться, поклониться. Отдохнуть, покушать. А нам ехать. Дай Господи, завтра Великую Пятницу всем мирно провести, поклониться Богу Спасителю, пощадиться святой и чин погребения молиться, слава Богу. А там же и ожидаем, что Пасху, воскресенье, вот. День-то светимся, люди, пошли тогда, сейчас важно, ходим медленно, а тогда уже по алтарю симпатичный, как Господи, Господи, слава Богу. Ангела вам всем хранителя, спокойной ночи вам. И Ванечка, кто едет домой, Ванечка, подходите, поклоняться к Христу. Вот помните, камень ложит Голгофу. Наши русские Голгофы, Солоков, обогрённые мученические кровью наших русских мучеников. Только не шуметь, не оскверняйте мне святой вечер Великой Пятницы. Ясно? Бог, слава, помогай, Господи, и мы читаем эти годы, молитвы на сон грядущий. Благословен Бог, Господи, молитесь и обходите, приложились и обходите, вставайте, так, чтобы люди спокойно с цепочкой подходили. Русскую Голгофу, камень святой, святой, соловецкий. Читайте.